позорить свои фасции, шествуя впереди гладиатора. Бесполезно! Бесполезно! Он упал, откинув назад голову, и испустил дух. «Эх, старый глупец!» — произнес вполголоса один из гладиаторов. «Нет, он старец, достойный уважения!» — строго сказал Спартак, лицо которого побледнело, стало серьезным и задумчивым. «Он великой души человек, и смертью своей мог бы доказать, что народ, среди которого есть подобные ему, действительно имеет право властвовать над миром». Глава 15. Спартак разбивает на голову другого претора и преодолевает большие искушения. Между тем поворот дел в кампании после разгрома претора Публия Вариния под Аквином несколько напугал спесивых победителей Африки и Азии, и, несмотря на заботы, связанные с ведением войны против Митридата и Сертория, Рим стал серьезно и настороженно следить за восстанием гладиаторов. 50 000 вооруженных гладиаторов, возглавляемых человеком, которого теперь уже все, хотя и краснее от стыда, были вынуждены признать отважным, доблестным и даже до некоторой степени опытным полководцем, были полными хозяевами провинции Кампании, где, за исключением нескольких незначительных городов, господство и влияние римлян было подорвано. 50 000 вооруженных гладиаторов, угрожавших Самнию и Латии, этим, можно сказать, подступом к Риму, представляли весьма серьезную силу, и в дальнейшем борьбу с ними нельзя было считать делом незначительным и относиться к ней с недопустимым легкомыслием. В комициях, собравшихся в этом году, римский сенат единодушно доверил управление провинцией Сицилии и подавление позорящего Рим восстания гладиаторов патрицию Гаю Анфидию Аресту вместо претора Публия Вариния. Гай Анфидий Арест, человек лет 45, весьма опытный в военном деле, много лет был трибуном, 3 года квестором, и во время диктатуры Суллы уже избирался претором. Его храбрость, ум и прозорливость снискали ему широкую известность и расположение как среди плебеев, так и в Сенате. В первые месяцы 681 года, следующего за тем, в котором произошли события, рассказанные в 5 предыдущих главах, Гай Анфидий Арест, с согласия новых консулов Теренция Варрона Лукулла и Гая Кассия Вара, собрал сильное войско, состоявшее из 3 легионов. В одном были римляне, в другом только италийцы, в третьем — союзники, далматы и иллирийцы. Численность этих 3 легионов достигала 20 000 человек. К ним претор присоединил 10 000 солдат, спасшихся после поражения под Аквином, и у него образовалась армия в 30 000 воинов, обучением которых он и занялся в Латии. С этой армией он надеялся разбить Спартака на голову наступающей весной. Пришла весна и принесла с собой тепло, щедро разливаемое вокруг солнцем, прозрачную синеву неба, опьяняющее благоухание цветов, роскошный ковер душистых трав. Во славу ее запели птицы свои гимны, таинственно прозвучали их любовные призывы. В эту пору двинулись одновременно войска римлян и гладиаторов, одно из Латии, другое из Кампании, чтобы оросить человеческой кровью зазеленевшие поля Италии. Претор Анфидий Арест выступил из Норбы и пошел по Аппиевой дороге до Фунди. Он проведал, что навстречу ему по Домицевой дороге из Литерна продвигается Спартак. Тогда претор расположился лагерем в Фунди, заняв позиции, дававшие ему возможность сразу ввести в сражение свою многочисленную кавалерию численностью в 6 тысяч человек.